Заключение. Вопросы, связанные с эстетическим интеллектом, имеют для меня особую значимость. Мою работу в качестве главы одного из ведущих в Северной Америке производителей одежды многие назвали бы делом мечты. Я бывала на модных показах не только в Нью-Йорке и Париже, но, к примеру, в Рейкьявике. Торжественные приемы, иногда по два за вечер, давно стали для меня привычными. Однако главной частью работы были долгие переговоры, сложные телефонные беседы, бесконечное обсуждение бюджета и планов развития, а за ними утверждение новых планов и пересмотр старых. Еще я занималась отбором сотрудников, увольнениями, анализом результатов. Вообще, аналитической работе всегда посвящала массу времени. Требовалось сопоставление результатов по отдельным брендам, рынкам, торговым точкам. В конце 2015 года я с семьей отправилась в Вену, и в один из дней пришла к дому номер 44 по улице Кайзерштрассе, в котором когда-то был магазин одежды под названием «Клайдехаус Гольдштайн», принадлежавший моему прапрадеду. Исраэль Гольдштейн наверняка гордился бы успехами праправнучки. В его время женщины не руководили компаниями и не занимали серьезных должностей ни в каких областях. А уж еврейка и подавно не могла оказаться на высоком посту. С другой стороны, думаю, он бы не обрадовался, узнав, что я работаю в области моды, и увидев, как далеко эта отрасль ушла от того, что сам он знал и любил. Моим дедушкам и бабушкам чудом удалось избежать гибели в годы Холокоста. Папа и мама отца в 1939 году бежали из Вены в Нью-Йорк. Мамины родители примерно в то же время эмигрировали из Франкфурта через Барселону в Кейптаун. И путь этот оказался особенно тяжелым и опасным из-за гражданской войны в Испании. Так случилось, что в те страшные времена именно мои бабушки содержали свои семьи. Причем обеим помогла любовь к моде и понимание принципов эстетики. Эти женщины были владелицами крошечных организаций, производивших одежду. Критически оглядывая нынешнюю индустрию моды, я прихожу к выводу, что большинство компаний не очень понимают, для чего существуют. 25 лет назад, когда я только начинала карьеру в этой области, люди обожали ходить по магазинам и покупать, особенно одежду. Это было очень популярным развлечением. Теперь же большинство из нас могут быстро найти нужный предмет в интернете. Кроме того, мы все чаще делаем выбор в пользу новых впечатлений, а не вещей. А потому приобретение очередной сумки начинает казаться почти бессмысленным. Хождение по магазинам больше не развлекает и не удовлетворяет творческих потребностей. Схожие процессы можно заметить и во многих других отраслях. Предприниматели фокусируются исключительно на прибыли и производят товары, которые нужны все меньшему числу потребителей. Похоже, многие уже не понимают толком, для чего продолжают выпускать привычный ассортимент. Чтобы выжить, мы просто обязаны вновь посмотреть на бизнес с точки зрения чувств и эмоций и разобраться, что и почему делаем. Я, конечно, надеюсь, что вы почерпнули из этой аудиокниги много полезного, и буду рада, если после прослушивания вы осознаете несколько простых идей. Эстетика — то есть работа с чувствами и эмоциями, важна, причем в наши дни, как никогда раньше. Эстетические предприятия строятся и управляются теми, кто имеет эстетические качества. Люди с рождения обладают гораздо более сильным эстетическим интеллектом, чем принято считать. Однако он требует тренировки почти как мышцы. При правильном применении эстетические принципы сделают ваш бизнес сильнее и даже помогут преобразить его и вывести на новый уровень. Я очень надеюсь, что аудиокнига «Эстетический интеллект» заставит многих вкладывать больше сил и средств в создание для клиентов и покупателей возможностей получить эстетическое удовольствие. Именно от этого зависит будущий успех бизнеса.